А потом, ты же первый попытался его задержать. Я действовал по инструкции. Он занимался мародерством. Что он делал конкретно? Проник на охраняемую территорию и выкапывал овощи. Какие овощи? Лук. Там на грядках есть лук. Ты что же, старина, грядки там охранял? Засмеялся полковник, хлопая по плечу. Гражданская полиция ООН стережет грядки. Не мир в Боснии, а какой-то лук. Обязательно расскажу это журналистам. Я охранял объект, просвистел в Щербатину пленный. А ваш подчиненный проник на территорию. Так вот, знай, Мартин Кинг. Арчеладзе вытер наигранные слезы. Сходить в огород за луком у нас в России не считается мародерством. И, полагаю, никакая международная конвенция не признает это действие за преступление. Не так ли? «Есть строгое разграничение полномочий», — заявил он. «Ваши подчиненные не имеют права вторгаться в зоны, охраняемые нашим контингентом войск. Это обусловлено протоколом. Меня не интересует, что принято у вас в России». «Ну, будет тебе, Мартин», — примирительно махнул рукой полковник. «Мой офицер взял немного лука, чтобы приготовить грибы». «Стоит ли поднимать скандал?» Подавленность пленного сменилась возмущением. «Ваш офицер проник на особо важный объект, обезоружил охрану!» Арчеладзе выстрелил еще раз. Теперь в грязную, отвисшую у ботинка штанину. Пленный непроизвольно дернулся, потянулся связанными руками к ноге. «Ты сам отдал эту игрушку». Офицер доложил, что ты, парень, сам сдался в плен. О чем я вынужден доложить в объединенный штаб. Это неправда. Я пытался задержать. Вернулся Воробьев с котелком желтоватой дождевой воды. И Мартин, увидев его, мгновенно замолк. Вот видишь, назидательно проговорил Арчеладзе. Мой офицер готов подтвердить это под присягой. А если ты не согласен, старина, то он лишит тебя еще пары зубов. В щелках его распухших глаз мелькнула ненависть. «Лично вам это будет стоить карьеры. Вас немедленно вышвырнут из Боснии вместе с солдатами». «Мой ему физиономия», — сказал Арчеладзе Воробьев. «Не годится с такой рожей возвращаться в свою полицию». «Ты что, Никонорыч, отпустить хочешь?» — насторожился тот, готовый возмутиться. «Непременно. И помалкивай, и делай, что говорят». Воробьев плеснул пленному в лицо воды, размазал грязь рукой, остальное вылил на голову. Тот не сопротивлялся и даже не пытался уклониться. Заметно было, что он побаивается Воробьева. Видно, крепко от него досталось, но вместе со страхом оставалась и злоба. «А теперь, козел, иди на свой объект, — сказал Арчеладзе, — сторожить грядки, потому что для другой службы ты не годен. Верните оружие, — потребовал он, стряхивая с головы воду, — и развяжите руки. Полковник выпустил ему под ноги весь магазин. Машинка была хорошая и стучала не громче швейной. Жалко отдавать. Повесил на шею пленного. Вынул из радиостанции аккумулятор и тоже вернул владельцу, после чего разрезал ножом телефонный кабель, которым были скручены руки. «Иди, вояка, и запомни, с русскими лучше не связываться, потому что у нас почти никто не знает английского, и вместо ответа на пароль сразу бьют в лоб». Тот покосился на Воробьева и сдержал кипящую ненависть. Легко выпрыгнул из капонира на бруствер и пошел в лес. «Никонорыч, они ведь придут к нашим на разборки», проводив взглядом американца, сказал Воробьев. «Ты же его оскорбил. Он уверен, солдат США — лучший в мире солдат. А к чему нам эта заваруха?» «Нам как раз и нужна заваруха», — не согласился Арчеладзе, выглядывая за бруствер. «Пусть подерутся. А то наши в Боснии выглядят, как бедные родственники дядюшки Сэма. Приставили охранять центр связи. а эти стерегут гробокопателей Арваха. Уверен в этом? Считаешь, в этой деревне они и приютились? Очень может быть. Да сейчас и поглядим. Ты давай чеши к нашим в деревню, а я за этим Мартином пойду. А что мне делать у этих наших? Да предупредить бы надо мужиков, чтобы врасплох не захватили. Арчеладзе достал из внутреннего кармана обертку от шоколада и карандаш. Пиши, но только каракулями и с ошибками, как бы серб по-русски написал. Дескать, сегодня ночью американцы придут драться. Пусть навешают им как следует. Глядишь, и уверенность появится. Ну ты и провокатор, Никанорыч, — поморщился Грибник. — Просто иезуит. Да ведь у нас служба такая, брат, — вздохнул полковник и выбрался из капонира.